Глава 16. Тар. Оставляю Лизу в небольшой деревне, где купил домик еще несколько лет назад. Здесь часто останавливаются мои сотрудники, чтобы отдохнуть. Обычно они это делают на обратном пути, будучи уже разгруженными, но я бы не отказался отдохнуть и сейчас. Длительное отсутствие опыта в поездках сказывается. Я больше не могу быть таким же быстрым, как 15 лет назад. А ведь тогда казалось, что дальнобой — это просто. Сел, завел автомобиль и поехал. Хотя тогда и правда было просто. Хотелось выбраться из нищеты, заработать денег. Сейчас я бы пошел другим путем, но 15 лет назад у меня было не так много вариантов. В пути я реже останавливаюсь в придорожных кафе и меньше времени беру на отдых. Не знаю, с чем это связано, но у меня словно открывается второе дыхание. Хочется поскорее вернуться назад. От чего-то появляется необъяснимое волнение. Я знаю, что в той деревушке Лиза будет в безопасности, но отсутствие возможности с ней связаться меня расстраивает. Я мог бы оставить ей свой телефон, но это рискованно. Думаю, при необходимости Тагаев сможет удаленно узнать мое местоположение. Общее путешествие туда и обратно у меня занимает 3 дня. Я мало сплю, останавливаюсь лишь за тем, чтобы поесть и поспать. В итоге заезжаю в деревню раньше, чем планировал. Выбираюсь из кузова и направляюсь в дом. На первый взгляд он пустой, но стоит мне зайти внутрь, понимаю, что Лиза там. Ее запах меня буквально обволакивает, стоит оказаться в коридоре. Не знаю, слышит ли она, что я нарушаю ее уединение, но сам не спешу обозначать свое присутствие. Тихо снимаю обувь и прохожу внутрь. Домик небольшой, почти идентичен тому, в котором мы останавливались в прошлый раз. Их всего 2 по стране. Оба в небольших придорожных деревушках, чтобы можно было отдохнуть и не заезжать слишком далеко. Я аккуратно ступаю внутрь. В гостиной и на кухне никого. В доме вообще слишком тихо, но я знаю, что Лиза здесь. Чувствую ее присутствие. Она, словно затаив дыхание, ждет меня. Когда подхожу к спальне, решаю озвучить свое присутствие, но почему-то медлю. Слегка толкаю дверь и вижу Лизу, лежащую на кровати. Она спит в центре кровати, свернувшись в позу эмбриона. Ее рука подпирает щеку, из-за чего ее губы смешно надуты. Я подхожу ближе. Останавливаюсь в нескольких шагах и понимаю, что выдыхаю. Прямо сейчас мне становится легче от того, что она здесь, в безопасности. Дождалась меня и не попыталась сбежать, свалив всю ответственность на свои плечи. Лиза просыпается. Смотрит на меня сонными глазами, хмурится, а затем улыбается. «Я думала, ты не приедешь». Объяснить себе жажду помочь совершенно незнакомой девушке не могу. У меня никогда не было младшей сестры, хотя сравнивать Лизу с родственницей мне сложно. У меня к ней слишком неродственные чувства, чтобы воспринимать ее подобным образом. «Все в порядке?» — спрашиваю первым делом. «Да, только скучно». Она смешно дует губы и подтягивается, а затем резко садится на кровати. Смотрит на меня снизу вверх и улыбается. Я не оставил ей телефон, а телевизора, компьютера или ноутбука здесь нет. Представляю, каково ей здесь было одной. «Я никуда не выходила», — отчитывается Лиза. «Приходила только соседка, принесла яйца. Я убрала их в холодильник. Кстати, ты голоден?» Она активизируется, окончательно просыпаясь. «Я могу приготовить яичницу с беконом». «Если не сложно. Я пока приму душ». «Хорошо». Лиза тут же вскакивает с кровати, просит у меня минуту умыться и скрывается за дверью душевой. Я вздыхаю. Пока особых идей, что делать дальше, у меня нет. Против Тагаева я откровенно ничего не смогу сделать. Поэтому лучшая идея сделать так, чтобы он не узнал, с кем она уехала и куда делась. Теоретически я могу спрятать Лизу у себя, но практически мне нужно, чтобы ее кто-то забрал отсюда. На своей фуре я не могу привести ее в город. Уверен, Тагаев уже настроил своих головорезов на поиск. Иду принимать душ сразу после Лизы. Как только оказываюсь в ванной, в ноздри ударяет запах ее шампуня. Какого-то жутко сладкого, приятного, то ли цветочного, то ли фруктового. Я давно отвык от таких запахов. Лена в последние годы пользовалась нейтральной косметикой, а сейчас я и вовсе живу один. С женщиной в одной квартире оказывался давно, а разделял одну ванную и подавно. Понимаю, что пора встретиться с кем-нибудь. Когда забираюсь под горячие струи воды, расслабляюсь и чувствую возбуждение. От одного женского запаха у меня встает член. Не помню, чтобы я когда-либо дрочил. В моей жизни всегда присутствовала женщина. Я настолько к этому привык, что неконтролируемое желание сжать член в руке мне кажется чем-то неправильным. Перед глазами почему-то встает образ Лизы. Ее улыбка, ее глаза, ее призывное «Поцелуй меня». Я прислоняюсь лбом к холодному кафелю, с силой сжимаю зубы. Мне становится жарко. Не от горячей воды, тугими струями стекающей на тело, а от воспоминаний. Рукой невольно тянусь к члену, сжимаю крепкий стояк. Зажмурившись, замираю, пытаюсь привести в норму дыхание. Практически не шевелюсь, потому что осознаю, что не смогу остановиться. Одно движение рукой, и механизм оказывается запущен. Я сжимаю член у основания. Веду рукой к головке и обратно. По телу прокатываются волны желанного удовольствия. Мурашки покрывают каждый участок, а жар собирается внизу живота. Там, где рука сжимает болезненный от желания член. Вдобавок к непонятным желаниям присоединяется игра воображения. Лиза и ее призывно распахнутый рот, блестящие от похоти глаза. Я все это представляю на автомате. Вспоминаю ее поцелуй, ее горячий, порочно-девственный рот. Рот, которым она наверняка сосала чужой член, но сейчас это теряет всякую важность, потому что мне хочется почувствовать ее вкус снова. Прокатить на языке аромат ее клубничного блеска для губ, заполнить ее рот своим языком. Мне требуется несколько резких движений, чтобы достичь оргазма и понять, что легче не стало. Я все еще ее хочу.